Вы ведь нас закрыли. — И могли уйти, — спокойно продолжал Джонни. — Почему же вы вернулись? — Послушайте, Джонни, я... Мне приходилось делать ужасные вещи, но я никогда не убивал. Никогда. Он сказал, убийств не будет. Отлично, я согласился. Потом услышал взрыв пластита. Я знал, что вы в конвейерной. Подумал, к черту все это. Хотел выпрыгнуть из вагона, но он шел слишком быстро. Получил полный заряд в спину. Они немного помолчали. Трейси заклеивала пластырем раны. Джонни нарушил молчание. Был среди них большой алмаз. Большой голубой алмаз. Си, вздохнул Серджо. Такой больше никогда не увидишь. Он у Бенедикта? Си, у Бенедикта. Где он его держал? В кармане пиджака. Он его положил в карман. Трейси отступила. «Это все, что я могу сделать», — сказала она, и, уловив взгляд Джонни, тревожно помотала головой. «Чем быстрее его осмотрит врач, тем лучше». Вскоре после полудня Серджио провел зимородок в Картридж-Бэй. Он держался с апломбом старого морского волка, но когда прошли первый поворот канала, заметно сник, и штурвал вырвался из его рук. Перехватить руль Джонни не успел, и зимородок уперся в стену канала. Он прошел совсем небольшое расстояние и остановился с легким толчком, накренившись на несколько градусов. Джонни остановил двигатель. «Помоги мне, Трейси!» Он склонился к Серджио и взял его под мышки. Девушка схватила капитана за ноги. Полутаща, полунеся, они доставили его в каюту и уложили на койку. «Эй, Джонни, прости!» — бормотал Серджио. Я впервые посадил корабль на берег. Дурак! Так близко! И вот... Прости, Джонни!» Моторный катер отошел от причала и направился к зимородку по каналу между песчаными берегами, на одном из которых лежал корабль. Катер был забит людьми, и шум его двигателя поднял целые стаи водяных птиц. Когда катер подошел ближе, Джонни кое-кого узнал. Майк Шапиро, рядом с ним Робин Сазерленд. Кроме них присутствовали два полицейских в форме и один человек в штатском, который крикнул в сведенные рупором руки: «Я полицейский офицер! У меня ордер на арест Бенедикта!» Майк Шапиро коснулся его руки и что-то негромко сказал. Офицер заколебался и снова посмотрел на Джонни, потом кивнул в знак согласия и сел. «Робин! Поднимайтесь как можно быстрее!» — крикнул Джонни, и когда доктор поднялся на палубу, торопливо повел его к мостику, однако следом устремился Майк Шапиро. «Джонни, я должен с тобой поговорить». «Это подождет». «Нет». Майк Шапиро повернулся к Трейси. «Не возьмете доктора на себя? Я должен поговорить с Джонни до полиции». Майк отвел его в сторону и предложил сигарету. Полицейские остановились на приличном расстоянии. «Джонни, у меня ужасная новость. Я хочу рассказать тебе сам». Ленс заметно напрягся. «Да?» «Руби...» Джонни сделал заявление для полиции в гостевой каюте зимородка. Его рассказ занял 2 часа, и за это время один из полицейских обнаружил закрытый в кладовой экипаж. Матросы отравились запахом краски,